Она, говорят, многим помогает. Она только пошепчет на воду, да подышит на спящего человека, все и пройдет. В 3-м году ко вдове Сидорихи, примолвила Аграфена, летал по ночам огненный змей в трубу. Тут Анна Павловна плюнула. Никитична, продолжала Аграфена, заговорил змей, перестал летать. Ну, а Сидорих что? Спросил Александр. Родила, ребенок был такой худой да черный, на 3-й день умер. Александр засмеялся, может быть, в первый раз после приезда в деревню. «Откуда вы ее взяли?» – спросил он. «Антон Иванович привез», – отвечала Анна Павловна. «Охота вам слушать этого дурака». «Дурака? Ах, Сашенька, что ты? Это не грех ли? Антон Иванович дурак. Как-то у тебя язык-то поворотился. Антон Иванович благодетель, друг наш». «Вот, возьмите, маменька, ладанку и отдайте ее нашему другу и благодетелю. Пусть он повесит ее себе на шею». С тех пор он стал запираться на ночь. Прошло 2-3 месяца. Мало-помалу уединение, тишина, домашняя жизнь и все сопряженные с ней материальные блага помогли Александру войти в тело. А лень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения водворили в душе его мир, которого Александр напрасно искал в Петербурге. Там, бежавший от мира идей и искусств, заключенный в каменных стенах, он хотел заснуть сном крота, но его беспрестанно пробуждали волнения зависти и бессильные желания. Всякое явление в мир науки и искусства, всякая новая знаменитость будили в нем вопрос: «Почему это не я? Зачем не я?» Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения. Там он так часто падал, там увидал, как в зеркале, свои слабости. Там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мысли и лень, и ни на чем не основанное словолюбие. Там изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места, не давая разгулы чувствам, страстям и мечтам, и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму. А здесь какое приволье! Он лучше, умнее всех. Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом. Притом здесь на каждом шагу перед лицом природы душа его отверзалась мирным, успокоительным впечатлением. Говор струй, шепот листьев, прохлада и подчас самое молчание природы все рождало думу, будило чувства. В саду, в поле, дома его посещали воспоминания детства и юности. Анна Павловна, сидя иногда подле него, как будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять в памяти дорогие сердцу мелочи из жизни или рассказывала то, чего он вовсе не помнил. «Вот эти липы, — говорила она, указывая на сад, — сажал твой отец. Я была беременна тобой. Сижу, бывал, здесь на балконе, да смотрю на него. Он поработает, поработает, да взглянет на меня. А пот так градом и льется с него. А, ты тут, — молвит, — то-то мне так весело работать. И опять примется. А вон лужок, где ты играл, бывал, с ребятишками. Такой сердитый был. Чуть что не по тебе и закричишь благим матом. Однажды Агашка, вот что теперь за Кузьмой, его 3-я изба от окольца, толкнула как-то тебя, да нос до крови расшиби. Отец порол, порол ее. Я насилу умолила». Александр мысленно дополнял эти воспоминания другими. «Вон на этой скамье под деревом, — думал он, — я сиживал с Софьей и был счастлив тогда. А вон там, между двух кустов сирени, получил от нее первый поцелуй». И все это было перед глазами. Он улыбался этим воспоминаниям и просиживал по целым часам на балконе. Встречая или провожая солнце, прислушиваясь к пению птиц, к плеску озера и к жужжанию невидимых насекомых. «Боже мой, как здесь хорошо!» — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений. «Вдали от суеты, от этой мелочной жизни, от этого муравейника, где люди в кучах за оградой, не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов.